где его ждали крепость, военный суд и смертный приговор, замененный бессрочной каторгой. Азеф в это время был за границей. Он боялся, что полиция заподозрит его в причастности к покушению, а потому уже в мае послал своему начальнику Ратаеву какую-то незначительную по содержанию телеграмму из Берлина. Он на всякий случай обеспечивал свое алиби. Глава 6. Охота за плеве. Во время своего последнего приезда за границу в начале 1903 года Гершуни оставил у Гоца, который был его постоянным поверенным по всем делам и специально по делам боевой организации, свое, так сказать, завещание. Подробный обзор всех связей последней, адреса, явки, пароли и так далее, а также список лиц, которые предложили себя для работы в боевой организации. В случае ареста Гершуни, согласно этому завещанию, во главе боевой организации должен был стать Азеф. Гоц полностью одобрял этот выбор Гершуни, а потому вполне понятно, что когда в июне 1903 года на Женевском горизонте появился Азеф, то он был встречен Гоцем и близкими к нему людьми как признанный новый вождь боевой организации, который должен увеличить славу последней. И он не спеша принимал дела. На очереди в это время с особой остротой встал вопрос о покушении против плеве. Незадолго перед тем разразился известный антиеврейский погром в Кишиневе. В течение двух дней, 19-20 апреля 1903 года, организованно руководимые толпы погромщиков беспрепятственно разрушали еврейские дома, грабили магазины, насиловали женщин, убивали, не щадя ни возраста, ни пола. Ни полиция, ни войска не делали попыток прекратить погром. С их стороны громилы, наоборот, нередко слышали слова полного одобрения и поощрения. Зато в тех случаях, когда группы евреев пытались оказывать сопротивление, полиция обнаруживала свое существование, разгоняла группы самообороны, производила аресты, не церемонилась пускать в ход оружие. Убитые составили много десятков. Общее количество пострадавших исчислялось сотнями. Главным виновником все считали плеве, который считал антиеврейские погромы полезным средством для борьбы с революционным движением и открыто высказывал эту точку зрения в доверительных беседах с представителями администрации. Впечатление, произведенное известиями о погроме, было огромным как в России, так и за границей. Ведь этот погром действительно воскрешал самые худшие призраки Средневековья. Огромное впечатление произвел он и на Азефа. Последний не был евреем-националистом. В воспоминаниях московского раввина Мазе рассказано, как насмехался Азеф над еврейской религией, над обычаями и обрядами, как мало он придавал значения своей связи с еврейским народом. Но евреем он себя все же чувствовал.